Ловушка номер 19. Вы не цените своих клиентов. Which customers? Каких клиентов? Their people. Своих людей. Now, yes, of course, our end users and consumers are important. Да, конечно, наши конечные потребители для нас очень важны. I think most companies don't care about them either, but that's a whole other cassette tape. И я боюсь, что многие компании и о конечных потребителях тоже не слишком заботятся, но это тема другой кассеты. But are you taking care of your people? Всегда ли вы заботитесь о своих подчиненных? Are you building them? Всегда ли вы их развиваете? Are they better today than when they met you? Стали ли они сегодня лучше, чем были, когда только встретились с вами? Are they smarter? Стали ли они умнее? Are they faster? Стали ли они быстрее? Are they making more money? Стали ли они больше зарабатывать? And most importantly, и самое главное, is their self-confidence improved from your experience with them? Стали ли они более уверены в себе после опыта работы с вами? Because if not, если нет, you're not doing your job. Тогда вы не справляетесь со своей работой. The most fundamental aspect of management. Самый фундаментальный аспект менеджмента. Or let's say coaching. Или, скажем, тренерство. Is to build people. Это умение развивать своих людей. And if you just do that. Если вы делаете только это. You'll be one of the greatest managers of all time. То вы будете одним из величайших менеджеров всех времен и народов. And if you avoid these traps. Если вы сумеете избежать моих ловушек. You'll make history. То вы войдете в историю. I hope understanding these traps were helpful for you. Я надеюсь, что понимание этих ловушек поможет вам. Obviously, I've generalized them. Конечно, я обобщал, когда говорил о них. You need to think about how to implement them specifically. Вы должны подумать о том, как их увидеть на практике. But I believe they'll help you have greater success. И я надеюсь, что эти знания помогут вам прийти к большим успехам. Help your people. Помочь вашим людям. Have more fun in the work you're doing. Вы будете получать больше удовольствия от вашей работы. And help you to do the impossible every day. И сможете делать невозможное каждый день. Благодарим вас за прослушивание аудиокурса Джона Ван Эйкина. По вопросам приобретения его аудиокурсов, книг, а также проведение корпоративных тренингов, консультаций обращайтесь на наш сайт www.johnva.com. Желаем успеха на пути к поставленной цели!